Глава 22. Майя сидела, опустив голову, потеряв счет времени. Выпавший из рук смартфон лежал перед креслом. Душа устала болеть. Еще немного, и от нее останется горстка пепла. Как такое возможно? Почему судьба матери проецировалась на нее? Две несчастные дурочки, изнасилованы любимыми мужчинами и брошены. Женихи предпочли семейному счастью деньги. Холодный ком давил в животе. Она почувствовала тошноту и бросилась в туалет. Из пустого желудка выплескивалась вода. Горечь во рту ничем не уступала желчным мыслям. В отличие от мамы, Майя не верила, что отец раскается и примет ее. Ну и пусть. Не знала ничего о нем столько лет и знать не хочу. Она приложила мокрое холодное полотенце к разгоряченной коже. Жалость, злость, отчаяние, ненависть без капли любви. Ядерный коктейль закипал в душе. Пальцы сжались в кулак. «Умоешься, сволочь, когда я на тебя компромат соберу? Ответишь за мамины страдания». «Люблю грозу вначале с Майей». Привычка Клима внезапно возникать из ниоткуда не только пугала, но и начала раздражать. Он пытался заглянуть за полотенце. «Кому угрожаешь? Не на меня ли решила компромат собирать?» Майя стянула с головы махровую ткань. Чистое, без косметики лицо выглядело беззащитно наивным. Ровно до того момента, как открылся рот и полыхнул огнем взгляд. «Как ты сюда попал?» «Я проверяла. Двери на замке». Клим искренне удивился неадекватной реакции на свое появление. «Но не переход через веранду из дома в дом. Не выставляй меня вероломным взломщиком». Майю удивили нотки обиды в голосе красавчика, как всегда перешедшего к саморекламе. «Все, что нужно от женщин, привык получать другим методом. Не знал, что ты забаррикадировалась и не хочешь меня видеть». Она мысленно одернула себя. Почему ищет подлость в поступках человека, который ее спасает? Ненависть к мужчинам? Но с Алешей такого не было. Боится еще раз влюбиться? Глупости. Но вдруг? Стало стыдно за собственные слабости. Она протянула руку. Пальцы коснулись большой ладони. «Прости. Я заигралась в гордячку. Это твой дом, и ты вправе входить, куда хочешь, но не в мою спальню. Это запомни». Клим отмахнулся. «Ладно, проехали». Он зажал тонкие пальчики между большим и указательным пальцем. «Ты так и не пришла в столовую. Я голоден и рычу. Рррр». Глупая выходка разрядила обстановку. Майя развела руки, осматривая мятую одежду. «Я в таком виде?» «Не парься. Мне нравится, как ты выглядишь». Она сделала попытку растянуть губы в улыбку. Поднятый Климом смартфон тяжестью лег в ладонь. Нужно протянуть время хоть ненадолго. Собраться с мыслями. Майя с тоской посмотрела в сторону ванной комнаты. Первая встреча с обитателями дома не задалась. Оставалось вздыхать и посыпать голову пеплом. Не хотела ехидных взглядов прислуги. Получит презрительные. Сама виновата. Протянула время. Неприятные мысли нужно оставить на потом. Кокетливый взгляд на хозяина дома. «Насколько сильно хочешь есть?» Он улыбнулся. «Сейчас увидишь. Отсутствием аппетита я не страдаю». Майя хмыкнула, вспомнив поезд. «Это я уже знаю. Сухомяткой не питаешься». Клим следил за лицом что-то скрывающей блондинки. Покрасневшие глаза со следами слез. Слегка охрипший голос. Искусанные губы. «Тогда зачем спрашиваешь?» «Лучше ответь, кого собралась выводить на чистую воду». Клим моментально стал серьезным. «Есть что-то, чего я не знаю?» Майя неопределенно качнула головой. Непонятно, как отнесется Трофимов к новости о внеплановой сестре жены брата. На чью сторону встанет в индийском сериале «Сибирских просторов»? «Сначала поешь. Боюсь отбить у тебя аппетит». Она прижала руки к предательски заурчавшему животу. «И мне не мешает подкрепиться. Потом адресую тебе просьбу мамы». Трофимов деланно удивился. «Заинтриговала. Неужели она ищет порядочного зятя?» Майя не подхватила игру. Не до того. Опустив голову, обреченно шагала на вынужденные смотрины. Взгляд гипнотизировал идеально подогнанные доски паркета. Блестящие стекла. Гладкие стены. Слишком все хорошо. Не так, как в ее жизни. Из глотки рвался протест. Но вместо этого... «Где его взять в твоем доме?» Пробубнила под нос, по привычке споря с каждым словом хозяина. Клим резко притормозил и развернулся. Она влетела в каменную грудь. Пришлось вскинуть голову, чтобы понять причину резкой остановки. Первая мысль совсем достала его поперечностью. Он по-доброму смотрел сверху. Заплаканный мышонок пытался укусить льва. Подлость Ильи отбила желание доверять мужчине. Большие ладони легли на хрупкие плечи. Трофимов говорил с непривычной, проникновенной искренностью. Без обычной самовлюбленной ухмылки. Без капельки превосходства в голосе. «Спрячь шипы, колючка. Со мной ты можешь быть беззащитной». И она вдруг заревела в голос. Крепкие руки ласково гладили по вздрагивающей спине. «Никого не бойся в этом доме. И не стесняйся быть некрасивой. Здесь Илья или люди мэра тебя не достанут. У меня для этого есть все ресурсы». Он сунул платок в узенькую ладошку, сдерживаясь, чтобы не начать согревать холодные пальчики поцелуями. Нежность, всепоглощающая, проникающая в каждую клеточку разума, требовала выхода. Но Клим боялся спугнуть впервые проявившую настоящее чувство блондинку. Ласковый голос шептал в маленькое розовое ушко. «Отдохни душой. Побудь хоть немного собой». Майя уткнулась лбом в широкую грудь, позволяя слезам пропитывать влагой синюю футболку надежного мужчины. Она нуждалась в поддержке намного больше, чем дала его сделка с совестью. «Извини. Сама не знаю, почему постоянно спорю с тобой. Цепляюсь к каждому слову». Он втянул аромат светлых волос и зажмурился, словно пробуя запах на вкус, сопоставляя с тем, что ожидал или помнил. Губы расплылись в улыбке. «Это намного лучше, чем безразличие. Разберешься в себе и поймешь, почему». «Спасибо тебе за терпе». Она осеклась, наткнувшись взглядом на всплывшее окно с сообщением. «Бойся, сука! Я иду за тобой».